Глава 38. Евгения. В который раз убеждаюсь, что этот мир чудной не в плохом смысле, а просто из-за своей необычности. Ранее я восхищалась магией, которая, оказывается, пропитана почти все. Волшебными вещами, такими же суперместительными сумками или лампочками, что светятся по желанию хозяина комнаты. Чудо-одеждой, которая не становится грязной, необычными камнями, которые переносят тебя на различные расстояния за секунды, да и много чем еще необъяснимым для меня. Поэтому неудивительно, что и жители этого мира тоже необычные. Все сказки, которые я читала, буквально ожили. По небу летают драконы, вампиры прогуливаются по улицам вместе с эльфами, демоны сидят в кафе и едят пирожные, даже полуголые оборотни иногда проходят мимо. И почему уже, живя среди всего этого, я как-то не подумала, что и животные в этом мире тоже должны быть необычными? К примеру, тот самый коричневый кот, который 10 минут назад загнал меня в озеро, сейчас устроился около костра вместе с Диваром, и, как мне казалось, они о чем-то болтали. Я же сидела под деревом и ела пирожок, который передал мне Факир. К слову, парни уже позавтракали и собирались в дорогу. Появление незваного гостя их сперва удивило, но после небольшого рассказа Дивара о моем приключении они усмехнулись и согласились принять помощь нового знакомого. «Женя, хватит дуться, лучше пошли», — наш новый друг сказал, что озеро находится не так далеко. «Сегодня уже будем там», — произнес демон, подходя ко мне. «И почему эта зверина говорила только с ним? Это ведь я спасла тех котят». «И как он тебе это сказал? Он ведь молчит». Он мне показал озеро, а когда я спросил, далеко ли оно, то покачал головой. Объяснил демон, садясь передо мной на корточки. При этом он продолжал мило улыбаться. Меня это как бесило, так и... Не скрою, что он начал мне нравиться. Но мое дело — женить его. А то получится, что я, как организатор свадьбы, которая сама же и украла жениха. А почему он мне этого не показал? Так ты убежала от него. К тому же ты не из нашего мира, и, если честно, я не знаю, действует ли на тебя наша магия. Хочешь, проверим? Довольно предложил он и протянул мне руку. Проверить магию на себе? Ты ведь меня не прибьешь? А то от него всего можно было ожидать. Нет, конечно, что за глупости? Просто призову свою магию и направлю ее в тебя. Парни тоже могут сделать то же самое. А вдруг что-то тебе подойдет? Это не больно? Идея мне понравилась, да и кто отказался бы от такого момента? Нет, но ты можешь почувствовать тепло или холод, может, покалывание. В любом случае мы призовем лишь крупицу. Согласна? Дивар все сидел передо мной с протянутой рукой, и мне почему-то показалось, что после этого шуточного испытания все может измениться. Предчувствие или опять игра воображения? А может, дело было во взгляде мужчины? В нем словно читались надежда и некое предвкушение. «Хорошо, давай». Соглашаюсь, принимая руку и вставая. «Я все равно ничего не теряю. Если получится, супер, открою что-то новое. Если нет, останусь прежней. Тогда поехали. В пути все и проверим». Демон подводит меня к лошади и ловко усаживает на нее. После запрыгивает сам и, прижав меня покрепче к себе, отдает приказ двигаться. Друзья скачут рядом, а вот новый друг убегает вперед, показывая дорогу. «Дивар, а что мы будем делать с паукитами? Просто забудем?» — неожиданно спрашивает дракон, с настороженностью рассматривая деревья. «Ползучих врагов ищет? Даже не верится, что я нарвалась на них. А ведь утро так хорошо началось». Я выспалась, а когда открыла глаза, то поняла, что лежу в объятиях красавчика. И пусть нас связывала только дружба, мне было приятно, что меня обнимали и оберегали, а потом я вспомнила наш страстный поцелуй и засмущалась. Кошмар. Неужели я так оголодала, что накинулась на беднягу? Чтобы хоть как-то развеять мысли, отправилась на прогулку. Как раз догорел костер, и было бы неплохо вновь его развести. А для этого требовались ветки. Быстренько оделась и ушла. Я была так погружена в свои мысли, а как иначе, когда сладкий поцелуй все еще чувствовался на губах, что не заметила, как угодила в паутину. Просто огромная красота появилась передо мной, и я в ней застряла. Пока выбиралась и ругалась, заметила три белых мешочка, что пищали во весь голос. И это был не просто писк. От мяуканья меня буквально вывернуло наизнанку. Естественно, я почти не задумывалась, пока рвала первый кокон. А увидев милую мордашку котенка, поняла, что все не зря. Голубые глазки рыжего чуда запали мне в душу. Но необходимо было освободить и других, и только я хотела размотать вторую куколку, как увидела их. Огромных пауков с меня ростом, что спускались с дерева на паутинах. От одного их вида я сразу же испытала шок. Неужели в этом мире и такая живность являлась лесной? Быстро спряталась за дерево, прижала к груди малыша и попросила его молчать. Тем временем пауки проверили, что добычи стало меньше, и быстро уползли куда-то вглубь леса. Я же немедленно освободила еще двух котят и, схватив их в руки, побежала к лагерю. Только вот немного не добежала и нарвалась на двух коричневых тигров. Те так рычали на меня, что я подумала, точно слопают. Спасли котят, которые начали вырываться из моих рук. Сразу поняла, кто прибыл, и отпустила их. Заботливая мамочка принялась вылизывать малышей, я же медленно стала отступать. Пока обходила семейку кругом, малыши что-то пищали большой особи, а та словно внимательно их слушала и даже кивала. После чего случилось, что случилось. Эта громила переключила все внимание на меня, а я, естественно, не стала проверять, что она хочет сделать, и просто побежала. «Мы зачистим гнездо и отправимся к озеру. Пора размяться», — неожиданно произнес Дивар, чем вывел меня из воспоминаний. «Подожди, ты хочешь пойти к тем паукам? А как же твоя практика и желание опередить остальных?» «Вот куда-куда, а в место, кишащее членистоногими, возвращаться мне точно не хотелось. Так мы и так идем в хорошем темпе. А помочь лесу избавиться от вредителей — это как дело чести. Паукитам тут не место». «Знаете, может, я вас у озера подожду, а вы там повоюете с этими существами сами?» «Ты что, испугалась?» — усмехнулся демон. «А я думал, девушки из вашего мира ничего не боятся. Я вот боюсь пауков, да еще таких больших. Тогда просто снимешь амулет, и тебя не увидят. Подождешь в сторонке, пока мы сделаем дело. Идет. Женя, мы быстро справимся с этой проблемой. На улице даже не стемнеет, как мы все закончим». Это сейчас Кронер так похвастался, или на самом деле дело пустяковое? В любом случае, мысль была неплоха. Если я превращусь в призрака, мне точно никто угрожать не будет. И даже если что-то и случится, я останусь жива. Уговорили. Быстро сгоняем в логово и на озеро. Кстати, раз ты в хорошем настроении, может, проверим тебя на магию? Спросил Дивар. Почему бы и нет? Что делать? «Просто коснись моей руки. Если будет отклик, мы увидим, как ниточки магии начнут перетекать в тебя. Возможно, ты почувствуешь некое тепло или холодок, а если магия к тебе безразлична, то ничего не произойдет». Все звучало довольно просто. Но почему тогда эльф и дракон смотрели на меня огромными глазами? Может, меня должно было током ударить, а демон специально умалчивал об этом? «Дивара, а ты уверен, что стоит это делать?» Факир посмотрел на одного друга, потом на другого, и я заметила напряжение между демоном и драконом. «Да что не так?» «Хорошо, но первого я коснусь Факира. Он выглядит безопаснее других. Так что, блондинчик, проверим, как твоя магия относится ко мне». И протягиваю руку удивленному мужчине. «Хорошо», — соглашается тот, но при этом смотрит на Дивара, который довольно кивает. «Вот точно, что-то замыслили». Пожимаю руку эльфу и жду хоть чего-то, но в итоге ни грома, ни бури. Теплая ладошка и все. Может, ее потрясти надо? Сжал руку сильнее и стала трясти, чтобы почувствовать хоть что-то. Обидно, я так хотела приобщиться к магии, а в ответ ничего. «Женя, если ты хочешь сломать мне руку, просто скажи это!» Простонал друг, когда я дернула его на себя, чтобы проверить, есть ли те самые нити. Может, они очень маленькие, но нет. «Ты уверен, что в тебе сегодня есть магия? Может, у нее перерыв?» Факир, усмехнувшись, щелкнул пальцами другой руки, и на его ладони появилось немного льда. Облом. «Ну и ладно, не особо-то и хотелось. Дракон, ты следующий». «А почему не я?» Звучит насмешливый голос демона над ухом. «Ты точно что-то задумал?» «Женя, это просто проверка. Да и зачем мне что-то замышлять, если ты пострадаешь, мне потом с тобой сидеть и лечить?» Объясняет, как маленькая, но дракон уже рядом и протягивает руку. Схватив ее, я почувствовала тепло. Но не сказать, что сильно. Его ладонь была горячее руки Факира, но никаких нитей не появилось. Опять мимо, хотя ты горячее. «А может, нужно сделать что-то еще, помимо пожатия руки?» «И что же? Расскажи, у тебя такая буйная фантазия, что я уже предвкушаю заманчивое предположение». Усмехнулся демон, проследив, как я убрала одну руку и пожала руку дракону другой ладошкой. Но ничего. «Может, нужно порезать ладонь? Сам сказал, что вы скрещиваете кровь в храме для проверки». «Это для совместимости парности, а не магии. Но если ты желаешь...» И ловким движением мне протягивают острый клинок. Смотрю на отблески металла, и у меня пропадает желание что-то пробовать. «Знаешь, думаю, не сегодня. Давай уже свою руку, умник. Проверим, нравлюсь ли я твоей магии». Кронер молча отъезжает от нас, но смотрит на мою руку, не моргая. И чего он все так волнуется? Зато вот факир чему-то улыбается. Меня точно молнией не ударит. Развернувшись к Дивару, пытаюсь уловить подвох, но ничего. Наоборот, он словно предвкушает это. «Хорошо, давай свою конечность». Демон, качая головой, протягивает мне руку, и я чувствую легкий разряд тока и тепло, которое наполняет меня. Чуть вздрагиваю, а потом огромными глазами смотрю, как голубые и черные ниточки оплетают мое запястье и начинают двигаться все выше и выше. Я не чувствую страх, наоборот, словно что-то приобретаю. «Какие красивые!» — шепчу, смотря на нити, а потом касаюсь их другой рукой, чтобы проверить, что они не мираж. Все на месте. Мало того, когда вторая ладонь очутилась рядом, нити перешли и на нее. «Дивар, смотри, ниточки!» «Вижу. Кстати, как ты себя чувствуешь? Никаких неприятных ощущений?» «Ты что? Мне тепло, и я бы сказала, уютно. Они словно мои родные. Так я обладаю магией?» «Думаю, да. Хоть ты из другого мира. А, возможно, именно тьма и пламя могут принять тебя». «Что значит принять? Так я не имею магии?» «Скажем так, у нас в мире есть те, кто могут вмещать в себя магию других. Естественно, не всю. Но ты можешь вместить мою». «И хорошо это или плохо?» «Получается, мы похожи». Пытаюсь разобраться, при этом не отстраняясь от демона. Мне нравится, как ниточки оплетают мои руки, а потом скользят все выше и выше, становится спокойнее и уютнее. «Получается так». Соглашается с теплотой в голосе. «Знаешь, а было бы странно, если бы богиня отправила меня к другому. Видно, я так же невыносима, как и ты. И твоя магия это доказывает. И зная себя, могу сказать одно. Пару мы будем искать очень долго, если ты настолько же привередлив, как я». «Ребята, вы идеальная пара!» — засмеялся факир, а потом, пришпорив коня, рванул вперед. Кронер двинулся следом, и выглядел он очень мрачным. «Вредный, говоришь? Знаешь, я скорее дотошный. И, кстати, нужно продолжить нашу вчерашнюю тренировку, а то ты сказала, что я плох». Неожиданно прорычал демон, после чего крепко взялся за мой подбородок и притянул его к своему лицу. У меня даже сердце забилось быстрее от такого напора. «Сейчас?» Отвечать мне не стали, а впились поцелуем, да еще и каким. Теперь жара в теле стала больше, а вся моя сущность потянулась к нему. Миг, и я схватила демона за ворот рубашки и притянула к себе. Тренировки — это хорошо, особенно такие.